Дай лапу, дружище. Тобик. Он пришел ко мне не сразу. Этот маленький, чуть побольше баллонки и похожий на шпица пес. Первое время, когда я проходил по тропинке мимо палисадника моего соседа Логинова, он черным шаром выкатывался из-под крыльца и облаивал меня, как и положено, дворовой собаке, бдительно охраняющей дом хозяина. Это даже был не лай. Из горла вырывался простуженный басистый хрип с кашлем и чиханием. Было удивительно, как такая маленькая собака может издавать столь необычный звук. Откашлявшись, Тобик, так звали собачонку, поворачивался ко мне спиной и, держа длинный хвост бубликом, степенно удалялся на свое место. Передвигался он тоже не совсем обычно. Зад его заносило, как прицеп грузовика на скользкой дороге. Многие собаки, лениво труся, передвигаются как бы боком. Тобик в этом отношении побил все рекорды. Он иногда буквально изгибался дугой, будто передние лапы не ведали, что творят задние. Мой деревенский дом стоял через дорогу от избы Логинова, поэтому я часто видел Тобика, когда он покидал свое крыльцо. Если я не шел по тропинке мимо изгороди, Тобик почему-то эту нейтральную зону считал своей территорией. Он не обращал на меня никакого внимания. Его маленькая мордочка была задумчиво устремлена на сосновый бор, окружающий со всех сторон деревню. Но стоило мне поравняться с забором, Тобик не спеша спускался по ступенькам и решительно устремлялся в мою сторону. И тогда я слышал басистый кашель. Другие соседи говорили, что Тобик может укусить. Но я люблю собак и совсем не боюсь их. А они это чувствуют. Как бы там ни было, но Тобик ни разу на меня всерьез не бросился. Облаивать облаивал. Да и то больше по привычке, чем со злостью. Иногда он черным клубком лежал на поленнице дров, это если солнышко пригревало. И, как все деревенские собаки, он предпочитал в основном держаться на своей территории. Правда, стоило его хозяину или хозяйке пойти куда-нибудь по делам, Тобик сопровождал их, но не дальше околицы. Если хозяин звал его, Тобик бежал за ним. Не замечал я, чтобы он ласкался к хозяевам. Держался всегда солидно, с достоинством. Впрочем, в деревнях хозяева не проявляют особого внимания к собакам. Ну и, конечно, Тобик в своре деревенских собак не пропускал ни одной собачьей свадьбы. Ростом же он был меньше всех, и потому бежал всегда с высунутым язычком позади других. Я приехал в деревню Холмы в начале апреля, когда еще и скворцов было не видно. Но скоро они объявились, и сразу стало по-весеннему весело, шумно. Вдоль палисадника со стороны колодца к жердинам были прибиты три старых скворечника долбленки. Когда дул сильный ветер, скворечники, они чуть были повыше яблонь, покачивались. У бани, что стояла на пригорке, на двух соснах виднелись среди ветвей еще два скворечника. Все они были заселены. Так, по крайней мере, мне казалось. На самом деле черные с бронзовым отливом скворцы пока еще своими звонкими песнями радушно зазывали сереньких невест, а те были очень уж привередливы. Залетят вслед за самцом в скворечник, осмотрятся и фьють на волю, не понравилось. И снова бедняга-скворец, сидя на кривой жердочке, уговаривает незатейливой песенкой другую самку заглянуть к нему в домик. Как бы там ни было, но к тому времени, когда на огороде взойдут первые бледные ростки, все скворечники оказывались заселенными. Холмы — небольшая деревушка, дом 10-11. Разместилась она в пологой ложбине, и огороды всех были наклонные. Начнешь поливать излейки грядки, и вода скатывается на одну сторону. И яблони у всех как бы шагают в гору. Прямо к баням подступал сосновый бор. Два озера были поблизости. В одном, которое видно из окна, нельзя было купаться, да и рыба в нем не водилась. Дело в том, что когда-то тут был смолоперегонный заводик, и он за какие-то 10-15 лет начисто погубил небольшое зеленое озерко. Даже когда мимо идешь, то чувствуется запах мазута. Женщины только в одном месте полощут белье. Это где озеро впадает в узенький ручей. Там сделаны клади. Второе озеро, где расположилось среди высоких сосен турбаза льнокомбината, было не очень широкое, но длинное, с красивыми берегами, заросшими ольхой и ивами. Это озеро чистое, однако рыбы там много не наловишь. Наверное, потому что все отдыхающие приезжали сюда с удочками, а случалось и с сетями. Они-то рыбу помаленьку и выловили, причем ловят и летом, и зимой. Односельчане утверждают, что зимой окуни и плотва берут гораздо лучше, чем летом. Рассказывали, что как-то весной нагрянули промысловые рыбаки и неводом вычерпали всю рыбу, и крупную, и мелочь. Черпанули и укатили на двух машинах. Жил я в старом доме в основном один. По утрам обычно работал, а после обеда ходил в лес на прогулку. Потом занимался разными хозяйственными делами. Километрах в двух от холмов было еще одно великолепное озеро. Местные называли его «Голубое», а в справочнике написано «Красавица». Озер в этой местности много, но красавица отличалась от всех прозрачностью воды с каким-то неповторимым зеленовато-голубым оттенком. Озеро было со всех сторон окружено высокими соснами, берега чистые, небо, облака и деревья отражаются в воде. В будние дни здесь тихо, ни души, а в воскресное и праздничное можно увидеть зеленые и оранжевые палатки по берегам. Лодок нет ни одной, поэтому и рыбаки сюда редко заглядывают, разве что зимой. Неподалеку от озера проходит железнодорожная ветка. Поездов из-за толстых сосен не видно, но зато слышен нарастающий гул тепловоза, металлический перестук колес. С сосен и елей слетает в голубую воду сухие иголки. Пройдет поезд, и снова тихо. Я почти каждый день прихожу сюда и подолгу сижу на поваленной сосне, макушка которой утонула в озере. Прямо передо мной расстилается зеркальная водная гладь. Ближе к берегам вода темная, с густой зеленью, а на середине изумрудного цвета с примесью голубизны. Тихо не всплеснет рыба, не зашумит камыш. На другом берегу виден бревенчатый навес, под ним можно укрыться от дождя. На навесе сидит сорока и смотрит в мою сторону. Если и бывает удачное название, то это озеро полностью соответствовало своему. Красавица, иначе и не назовешь. Почти каждый день я прихожу сюда и поражаюсь этой торжественной красоте, и думаю, какие подобрать нужно слова, чтобы все это точно описать. Переменчивый цвет воды, полутени береговых сосен, облака над чашей озера, чистый звонкий воздух. Только в одном месте, где проходит граница между двумя холмами, берега немного заболочены и заросли камышом и осокой, а так почти везде к самой воде подступает сосновый бор. Здесь всегда тихо, по озеру не пробегает рябь, даже когда высоко над головой шумят кроны сосен. Ветер щадит эту редкостную прозрачную красоту, и если над озером проплывают облака, то они еще ярче, отчетливее отражаются в зеленой воде, чем в синем небе. Когда над озером облака, то чувствуется полная завершенность природе. Здесь сосредоточивалось все, чем богат наш щедрый край. Красавица — это та самая капля росы, в которой отразилось все своеобразие и неповторимость нашего сложного мира. Только птичий гомон да голос кукушки нарушают торжественную тишину. И, конечно, ровный шум леса, тот самый мерный шум, сродни вечности, который вызывает в памяти то далекое время, когда на земле не было людей, а над этим озером, если оно сохранилось с тех пор, летали ящеры, в водах его плавали чешуйчатые рептилии. Уже можно благодарить судьбу, что озеро есть, и ты все это видишь. Я всегда привожу сюда приезжающих ко мне, и никто из них не остается равнодушным к красоте озера. Какое-то приятное чувство глубокого спокойствия охватывает меня, когда я смотрю на воду. Отступает на задний план житейские заботы. Просто сидишь, смотришь, вдыхаешь настоянный на хвое чистый воздух и думаешь о жизни, мироздании, вечности. И также я однажды был удивлен, когда увидел на просеке черный комочек, приближающийся ко мне. Это был Тобик, причем один, без хозяина. Сейчас он держался вполне миролюбиво. Немного не доходя, остановился и внимательно посмотрел на меня маленькими смышленными глазами. Только сейчас я заметил, что мордочка у него снизу седая. Седые и короткие топорщущиеся усы. Я подозвал его. Тобик, поколебавшись, подошел. Однако, когда я хотел его погладить, а шерсть у него была длинная и на редкость густая, она так и лоснилась на спине, песик басисто кашлянул и немного отодвинулся. «Не хочет, не надо». Я тоже отвернулся и продолжал смотреть на озеро. Я все ждал. Когда же всплеснет большая рыба? Но озеро было безмятежно тихое. Сорока вдруг забеспокоилась, несколько раз скрипуче крикнула и улетела. Тубик проводил ее взглядом и тоже уставился на воду. Я бывал на Черном море и, глядя на воду, подумал, что она сейчас точь-в-точь как морская, та же густая зелень и прозрачность. Над водой порхали бабочки-лимонницы, в прибрежных кустах верещали птицы. Иногда я видел, как они, блеснув на солнце крыльями, ныряли в чащу. Вдалеке куковала кукушка. Что-то слишком рано прилетела она этой весной. Сельские жители говорят, что не к добру, лето будет засушливое. Кукушке где-то поблизости вторил дятел. В печально протяжное ку-ку вплетался дробный деловитый перестук. Я услышал легкое ворчание. Тобик снизу вверх пристально смотрел мне в глаза, будто приглашая встать и идти домой. Я взглянул на озеро. Вода изменила свой цвет. Из морской стала густо синей, будто в нее чернил добавили. Я еще немного посидел и поднялся. Тобик удовлетворенно кашлянул, мол, рад, что ты меня понял, и, завертев загнувшимся вверх пушистым хвостом, побежал впереди. Здесь, по узкой лесной тропе, он бежал прямо, не изгибался. Возвращались мы в деревню вдоль лесной просеки, которую прорубают в лесах на случай пожаров. Просека была широкой, но уже успела зарасти маленькими сосенками и березняком. Глядя на молодняк, можно было сразу определить, что березы и осины растут куда быстрее, чем хвойные деревья. Некоторые березки были в два раза выше сосенок. Местность здесь холмистая, и просека то вскарабкивалась на гору, то спускалась во враг. Мой дом тоже стоял у подошвы холма, а травянистая лужайка круто ползла вверх, где на вершине холма стояла русская баня. Из окна ее открывался красивый вид на загубленное ядовитым заводишком, заросшее по берегам осотом, озеро и сосновый бор. Крайние крупные сосны отчетливо выделялись на фоне леса. Чуть правее виднелись кирпичные приземистые корпуса пионерского лагеря «Ленок». Три гигантских вяза усечатого забора загораживали спортивную площадку. С просеки я свернул в лес наискосок. Здесь можно было скорее выйти к деревне. Бор был не очень старый и не густой. Старожилы рассказывали, что когда сюда пришли немецкие оккупанты, то буквально через неделю начали планомерно вырубать знаменитый Опухринский бор. Они привезли механические пилы, заставили местное население работать на лесоповале, быстро организовали распиловку толстых вековых сосен на доски, на станции их грузили на платформы и отправляли в Германию. Немцы уничтожили почти весь лес в округе. До самого изгнания из этих мест они методично пилили и отправляли эшелонами лес в свой ненасытный Фатерланд. Так что теперь лес в округе был молодой. За 3,5 десятка лет после войны сосны высоко поднялись, однако патриаршей могучести в них еще не было. Иногда встречались раскинувшиеся гигантскими шатрами толстые ели, но таких было мало. Под ногами негромко похрустывал мох. Был он здесь и зеленый, и коричневый, и седой. Я уже слышал, что белых грибов поблизости от деревни много не найдешь, а вот сыроежек, волнушек и черных груздей было в избытке. Я, как и все грибники, любил собирать главным образом белые грибы, но бор был что надо. Именно такие сосновые леса с мхами и оврагами любят белые грибы. Недаром их и называют боровиками. Но тут почему-то белые грибы редко попадались. Тобик неотступно следовал за мной. Иногда сворачивал в сторону, обследовал кусты, задирал ногу. Я задумался, зачем он, такой домосед, забрался так далеко от дома? Уж не за тем же, чтобы полюбоваться, как я, на озеро красавицу. Поди разберись в побуждениях собаки. Ничего путного придумать я не сумел, а маленький черный Тобик разрешить мои сомнения, естественно, не мог. Так мы молча по лесу дошли до деревни. Из-за сосен показалась крашеная зеленая крыша первой избы, по вспаханной пашне разгуливали грачи, у навозной кучи рыли скуры. Тихо в деревне, не видно ни души. Деревенские жители работают кто где. Одни обслуживают турбазу и пионерлагерь, другие делают цепи в небольшой мастерской от райпромкомбината, третьи уезжают каждое утро на велосипедах в поселок Опухлики, где расположен санаторий «Голубые озера». Ближайший колхоз, на земле которого мы живем, далеко отсюда, 12 километров. Я уже говорил, что здесь когда-то действовал вонючий смолоперегонный заводик. Он отравлял не только озеро, но и воздух. До сих пор еще сохранились в лесу сосны с подсечкой. Когда-то из них выдаивали в жестяные конусы живицу, из которой гнали на местном заводике скипидар. Сейчас сосны доживали свой недолгий век. Дело в том, что после подсечки деревья хиреют и медленно умирают. Их в первую очередь испиливали местные лесорубы. От заводика осталась полуразрушенная круглая кирпичная печь, да заросший бурьяном и лопухами пустырь, на котором стояла контора. Деревянное строение разобрали, а вот печь еще до конца не расколотили на кирпичи. От печи к озерку спускалась запекшаяся асфальтовая дорожка. Стоит подойти поближе к берегу, и от кофейного цвета воды в нос ударяет стойкий запах нефти или мазута, который вот уже 4 десятка лет не выветривается и не исчезает. Женщины сетуют, что когда полощешь в ручье белье, на простынях и наволочках остаются нефтяные пятна. А скот и собаки охотно пьют воду из озера. У берега приткнулись 2-3 ветхие лодки. Это не для рыбалки. Из своего окна я частенько вижу, как, стоя в лодке, гребет длинным шестом кто-либо из односельчан. Опускает шест в воду, вращает его, затем вытаскивает. Наконец наматывается зеленая масса. Это осот. Его добывают в озере для свиней, которые его с удовольствием поедают. Я свернул к дому. К моему удивлению, в калитку прошел и Тобик. Больше того, когда я открыл дверь, он, взглянув на меня, юркнул в сени. В дом же, сколько я его не приглашал, он не пошел. Задрав маленькую мордочку, выжидательно смотрел на меня острыми глазками и молчал. Деревенские собаки вообще отличаются редкостной деликатностью. Попав на чужую территорию, они стараются стать незаметными, не лезут на глаза, не попрошайничают. Молча пристроятся где-нибудь неподалеку от своего хозяина и ждут, когда он закончит разговор и поднимется. Сами, без хозяев, соседские собаки никогда ко мне не заходят, хотя утром я иногда и обнаруживал на грядках собачьи следы. Исчезали и пищевые отходы, которые я вываливал на кучу у огорода. Эта куча привлекала сорок и сизоворонок. Рано утром, еще лежа в постели, я слышал их сварливые крики, потом легкое царапание птичьих когтей на крыше. Когда же я открывал дверь, птицы сразу улетали. Ночь — это особое время. Ночью для диких и домашних животных не существует границ. Они бродят, где вздумается, подчищают от отбросов помойные кучи, случается, охотятся на кротов и полевых мышей, а попадется на глаза заяц, забравшийся в зимний сад полакомиться яблоневой корой, припустят и за ним. Бывает, правда, редко, и догонят. Сельские жители не балуют собак, если и кормят, то раз в день. Тем не менее, они рабски преданы своим хозяевам, своему дому. Попробуй подойти к калитке, тут же выкатывается остроухая или веслоухая дворняга со скаленной пастью и яростно тебя облаивает. Приходится ждать, пока выйдет хозяин. Но стоит тому прикрикнуть, тут же, поджав хвост, исчезает, будто и не было. Поэтому я был удивлен, что Тобик вдруг так запросто без хозяина зашел ко мне в гости. У других собак я таких поползновений не замечал. Ну, а гостя следует радушно встретить. Я отыскал для него кое-что повкуснее и протянул. Тобик молча смотрел на меня и не прикасался даже к кусочку колбасы. Я положил угощение на пол и отошел к двери. И тут Тобик удивил меня. Он выскочил за порог, отбежал немного, потом лег на землю и, как солдат, по-пластунски пополз. Затем поднялся на задние лапы и, сложив крестом передние, протанцевал передо мною, а потом и вообще сразил меня на повал, подпрыгнул и сделал самое настоящее сальто мортале. После этого, как ни в чем не бывало, подбежал к еде и без всякой жадности аккуратно все почистил. Обычно после этого собака смотрит на тебя и ждет, чтобы ей дали еще, даже может слегка повизгивать. Тобик ничего подобного не сделал. Кивнув мне головой, очевидно, поблагодарив, он спокойно удалился своей неповторимой походкой. Калитка была закрыта, но он проскользнул в щель между штакетинами. Уже позже я узнал, что мой сосед подобрал Тобика на станции. Случилось это несколько лет назад. То ли он отстал от поезда, то ли его потеряли. Бывает, собаку выведут на стоянке сделать свои делишки, отпустят, а она и побежит искать укромное местечко. Умные городские собаки никогда не будут пакостить в неположенном месте, а Тобик, чем больше я его узнавал, тем сильнее меня поражал своей сообразительностью и деликатностью. Уж и подавно не мог усесться на перроне. И кто знает, может быть, его хозяйка была знаменитая дрессировщица. Иначе где бы он мог научиться прыгать через голову и танцевать? Его новый хозяин Константин Константинович рассказывал, что иногда Тобик сам вдруг проделывает свои фокусы. Но сколько ни уговаривай, если у него нет настроения, ничего не добьешься. Кстати, и меня Тобик довольно редко радовал своим искусством. Очевидно, раньше его звали по-другому, потому что не сразу откликался на Тобика. Так прозвал его новый хозяин. И сколько лет песику никто не знал. Раз пасть седая, значит, немало, а Породу его определить вообще было невозможно. Кстати, помеси всегда умнее чистопородных. Наверное, поэтому дрессировщики часто берут в цирковые программы дворняжек.